Хорошо. Допустим, ты меня убедила. Бумажка случайно, по чьему-то недосмотру, попала к Соловьеву, шерхановцы подсылают к нему Собликову, которая втирается в доверие с помощью Коренева и пытается найти эту бумажку раньше, чем ее обнаружит переводчик. Но кто их убил-то? Если не сам Соловьев, то кто? И если не из ревности, то из-за чего? Есть у тебя идея? Ни одной, честно призналась Настя, ни самой малюсенькой. То есть я понимаю, что нужно раскопать все, что можно про Коренева и Собликову. Особенно про Собликову, учитывая ее криминальную деятельность в прошлом и в настоящем. Вероятно, убить хотели кого-то одного из них. А второй просто под руку попался и видел убийцу. Из гостиной двери ведут в кабинет и в спальню Соловьева. Обе комнаты расположены рядом. Со второго этажа спуск пологий, не ступеньки, а пандус, чтобы Соловьев мог ездить на своей коляске. И ведет этот пандус тоже в гостиную. В гостиной горел свет. Коренев успел включить его, когда спустился со второго этажа. Если, конечно, все было так, как нам рассказал Соловьев. Судя по положению трупов и дальности выстрелов, Коренев спустился, включил свет и сразу увидел кого-то, кто стоял уже почти у выхода из гостиной в холл. До этого в гостиной было темно, и незнакомец, услышав шаги по пандусу, хотел скрыться. Но в темноте и в незнакомой комнате не смог сделать это достаточно быстро, ведь ему нужно было двигаться очень осторожно, чтобы ничего не задеть и не нашуметь. Короче, когда Коренев зажег свет, то увидел в гостиной чужого и, вероятно, вскрикнул. На крик из кабинета выскочила Собликова, и чужой дядя их, недолго думая, порешил. Труп Коренева лежал у самого пандуса, труп Собликовой на пороге кабинета. Вопрос в том, кто был истинной целью ночного гостя — Собликова, Коренев или сам Соловьев. Либо он вообще был случайным человеком, например, грабителем, который ночью приехал осмотреться на местности и выбрать объект будущего преступления, не бросаясь в глаза жильцам, заметил неплотно прикрытую дверь, вошел и нарвался на неприятность. «Прелестно!» — хмыкнул Гордеев. «Четыре версии, и по каждой работы непочатый край». «Ребята работают», — возразила Настя. «Напрасно вы так». «Неужели?» — Ладно, завтра с утра на оперативке я и заслушаю, как они работают. — Слушай-ка, у тебя аквариум дома есть? — Откуда? Сроду не было. — Жалко. — А про морских черепах знаешь что-нибудь? — Ничего. А зачем вам? — Моей Надежде Андреевне ученики двух морских черепашек подарили вместе с аквариумом. — Так ты представляешь, они сырое мясо жрут. — Как ты думаешь, это нормально или нет? Разве морской житель может есть мясо? Патология какая-то. — Ну, здрасте, — рассмеялась Настя. — А акулы? — А крокодилы очень даже едят и с удовольствием. — Скажешь, тоже акулы. Они большие. А эти-то крохи с ладонь величиной. А туда же. Забавный ужас. Глазки голубые. — Виктор Алексеевич, по-моему, вы заболели. — Ну какие же могут быть голубые глазки у морских черепах с ладонь величиной? — А я тебе говорю, голубые, — рассердился Гордеев, — и мордочки у них разные. — Вы их различаете? — изумилась Настя. — А как же? — Тогда точно заболели. — И имена дали? — Дал. — Донателло и Микеланджело. Такого хохота стены тихого кабинета на пятом этаже в здании на Петровке 38 не слышали никогда. В крайнем случае, очень давно. — Вот ты смеешься? — А напрасно, — с упреком сказал полковник, хотя по его лицу было видно, что он сам с трудом удерживается от смеха. Мне еще обещали какую-то мексиканскую живность, тоже водную, вроде ящерицы с огромными ушами, специально для похудения. — Вы ее есть будете? — Нет. Я ее посажу в аквариум, а аквариум поставлю на кухне. Тот человек, который мне ее обещал подарить, похудел на 8 килограммов. Он садится есть... А эта чебурашка к стеклу прилипает, уши растопырит, глаза выпучит и смотрит ему в рот. Страшная жуть, кусок в горло не лезет. Он сначала похудел, а теперь начал газеткой от нее закрываться. Одной рукой вилку держит, а другой газету, чтобы не видеть эту неземную красоту.